Глава 15. Термы Каракаллы. Даже на тогдашних картах, намеренно вводящих в заблуждение чужой и недобрый глаз, ибо все могло стать поживой для иностранных разведок, даже на этих романтических, далеких от пошлой действительности картах нашего города, нетрудно было бы отыскать территорию, на которой вознесся возрожденный властью искусства пирамидоподобный дворец. Найдите излучину реки. Здесь, у подножия холма, где легендарный основатель города сидел за бревенчатым тыном, поджидая родича и соседа, чтобы вместе отпраздновать разбойничий набег, у левого излома подковы раскинулось то, что и после установления живописного панно хранило свою тайну. А теперь совершим экскурсию по другим памятным местам. Вниз по Волхонке, мимо колбасного магазина, где благоухает чеснок, мимо памятника героям, где пахнет порохом, мимо статуи Ивана Грозного, от которой тянет серой. Минуя Знаменку, через площадь Победы, сквозь арку ворот, так удивительно похожих на врата вечного города, у которых рыдал последний римский поэт. Дальше, дальше по Маховой, сквозь мглу воспоминаний. Здесь придется, однако, за отсутствием подробного плана, сверяться по допотопным путеводителям конца 20-х годов и вспоминать исчезнувшие названия. Какой-то лоскутный переулок, тут же, впрочем, и акционерное общество «Трепье лоскут». Что такое акционерное общество? Это уже никто не помнит. След простыл, и от дома, где она помещалась. Где мы? Налево Петровские линии, Рахмановский, направо Первый Неглинный, Третий Неглинный. Стоп. Мраморная доска. Сандуновские бани. Какой столичный житель, коренной наследственный римлянин, какой настоящий москвич не встрепенется, увидев эти слова? Сандуновские бани, да ведь это все равно, что термы Каракаллы, все равно, что форум и эсквилин. Это все равно, что Арбат, Донской монастырь или художественный театр. Сандуновские бани. Сколько великих мужей побывало здесь? По справедливости следует присвоить им наименование мемориальных или академических бань, или всероссийских, принимая во внимание исключительную роль Сандунов в анналах отечественной цивилизации, в становлении национального самосознания. Утверждает, будто они существуют до сих пор. Поверить трудно. Существуют, может быть, но не здесь. Ибо здесь теперь уже что-то другое. Федот да не тот. Имитация старины, которая вряд ли кого обманет. Говорят, апостол Андрей в бытность свою в Новгороде дивился тому, что люди секут себя в пару прутьями. Баня в нашем отечестве есть институт особого рода. Баня вообще примечательная тема, что это единственное общественное место, где человеческий род сызнова воскресает в своей первородной невинности, где люди являются друг перед другом, какими их изготовил Творец, тучными, тощими, гладкими, костлявыми, стройными, кривобокими, с мышцами и ключицами, с плоской, продавленной или бочкообразной грудью, с торчащими лопатками, похожими на плавники или остатки крыльев, с позвонками оживших ископаемых, с волосатыми плечами приматов, с оплывшей грудью, с утонувшим в складках пупком и органами размножения, спящими на пухлых бедрах под периной живота. Баня — это воспоминание об Эдеме, это само первобытное человечество, нагое, как племенное еврейство, шумное, как орда. Это гулкие возгласы, плеск и хохот, тусклые лампы в облачных керамических чертогах, баня преисподняя голых тел, предвестие предвкушения потустороннего будущего. Баня — это, увы, прообраз газовых камер. Свобода, равенство, братство — вот слова, которые следует начертать над ее порталом. Но если верно, что бани возвращают нас к досоциальному братству, плотскому равенству и анатомической свободе, если вместе с одеждой, с габардиновыми доспехами, папахами из барашка, вместе с членскими билетами и мандатами с важного лица спадает все внешнее, официальное и условное, и человек братается с ближним в ничем не прикрытом естестве, и обнимитесь, миллионы, Шиллер, иначе не скажешь, если все это так, то все же в Сандунах дело обстояло не совсем так, и даже скорее наоборот, ибо они служили местом для совершенно особых конфиденциальных встреч. В бане отмокают, в бане сбрасывают бремя забот, отскребывают коросту лет. В бане постигается мудрость неспешного существования и вкушается сладость ничем не омраченного времени, сладость жизни. Все это так. Но наш скромный дискурс был бы не полон, если бы мы умолчали о том, что баня, по крайней мере та, о которой идет речь, есть обиталище избранных. Баня — лучшее место для ведения дипломатических переговоров, завязывания коротких отношений, заключения сделок, обмозговывания проектов и обговаривания щекотливых дел. Не будет преувеличением сказать, что в Сандунах решались судьбы многих и многого, если не всей державы. Чтобы туда попасть, надо было знать топографию Сандунов. Не то чтобы абсолютно секретную, но и не подлежавшую широкому оглашению. Дело в том, что вывеска и парадное крыльцо, и кассовый зал с прейскурантом, соцобязательствами, и что там еще полагалось вывешивать, все это были еще не настоящие сандуны. Не то, что подразумевалось под гордым словом «сандуны» и произносилось так, как в иные века говорили «Салон мадам Рекамье» или «Соколовский хор у Яра» или «Великая ложа Востока». Незачем было входить в кассовый зал, чтобы попасть в настоящие сандуны. Незачем было читать соцобязательства и покупать билет. Тем самым вы показали бы, что вы не лицо, не настоящий клиент, не осетр, а мелкая рыбешка. Осетры проплывали мимо. Вынырнув из потока машин со стороны Трубной площади, лакированный экипаж прошуршал, не останавливаясь, мимо псевдо-сандунов, пронесся вдоль шеренги домов и мягко свернул в каменные ущелья, где замглистыми окнами громоздились друг на друге конторы и навеки присохли к своим стульям служащие, а по узкому тротуару пробирались редкие робкие пешеходы. Закон отрицательной показухи, важнейший закон эпохи, своего рода диалектическое отрицание декоративного величия, закон этот гласит, что все по-настоящему важное не должно бросаться в глаза. Автомобиль подкатил к невзрачному входу, три ступеньки вниз, и, само собой, никаких вывесок. Выскочил лейб-шофер в черных соплевидных усах, с глазами как антрацит, отворил дверцу. Выбрался тучный поэт в огромном дорогостоящем кепе. Вылезла Шурочка, прелестная, как весна. Спустившись несколько боком с одной ступеньки на другую, высокий гость приблизился к тесным вратам, о которых можно сказать словами псалма певца: «Праведные внедут в них». Тусклое помещение, облупленные стены и квартиры каких-то жалких людей, технико-эксплуатационная контора, и рядом с ней еще одна дверь. Не то чтобы военная тайна, но не всякому положено знать. Проще говоря, служебный вход, дверь для своих людей, наподобие заднего входа в магазин или в театр. Шофер надавил на кнопку звонка, выглянула смазливая мордочка, горничная или секретарша, в тесной юбочке, в кофточке из батиста, с острым носиком, с бюстом, как морская пена. Коридор, графики дежурств и портреты победителей в соцсоревновании. Стенгазета за отличное обслуживание. Здесь присутствует государство. Скажем так, все еще присутствует. Мимо, мимо. Явление знатных гостей вызывает счастливую панику. И уже чувствуется издалека парной дух, ароматное тепло. Горничная туда-сюда с полотенцами, губками, мочалками, смазями и бальзамами, с обширнейшей, как пустыни Гоби, мохнатой и мягчайшей простыней. А там уже встречает заслуженный пространщик, сам Аркадий Лукич. Хрипловатым баском, в котором опытное ухо различило бы и ноты вышколенного дворецкого и обертоны старого блатаря на почетной синекуре, не громко, не суетливо, не без фамильярности, не без некоторого почтительного презрения, дескать, мы и сами с усами. Ба, гость-то у нас какой! Ваше ханское сиятельство! Вот уж не ждали. Хотя, что говорить, ждали. «Дорогой», — возразил гость, — «зачем обижаешь? Почему не звонишь, ваше сиятельство? Так ведь кто ж знал, что вы тут? Все знают, ты один не знаешь. Как живешь, как дети, как мать, как отец?» «Слава Богу», — отвечал пространщик, у которого, отродясь, не было ни отца, ни матери. Что же касается жен и детей, то тут вопрос сложный. «Живем, хлеб жуем, вы-то как?» «Ах!» — взмахнул рукой гость. «Печенка барахлит, почки никуда не годятся. Спина замучила. Всех профессоров обошел. Никто не помог. Ты моя последняя надежда». «Так точно. Что можем, то сможем». Черноусый возничий исчез, выбрался из катакомб и, отрулив в сторонку, дремлет в машине. Тем временем хан с наложницей шествует в предбанник, шелестя гигантскими шлепанцами из кожи саблезубого тигра. Конечно, повторим это, никакой чрезвычайной тайны топографии знаменитых бань не представляла. Однако и не афишировалась. Существовали, как во всякой бане, первый и второй разряд, но был и особый разряд. Бани были коммунальными, общедоступными, всенародными, но это лишь означало, что подразумевались не те бани. Жизнь вообще была устроена так, что говорилось одно, а подразумевалось другое. Ценилось лишь то, что было настоящим. Настоящее же, как все, чего не хватает, чего нет. Но что-то все-таки есть. Не могло не быть лишь наполовину реальным. Коридор, графики дежурств, стенгазета — все правильно. Ничего особенного. Но дальше начинается мифология. Античная Греция и Левант, царский предбанник, душ сидячий, лежачий, стоячий, парильня для богов, мраморные чертоги, комнаты массажа, комнаты отдыха и хрен знает что.